Совсем как школьница, которой подарили новое платье или коробку конфет. Надо же радоваться так бомбам и огнеметам. Изон криво усмехнулся и со скрипом поднялся на ноги. Керк и Метта уже вышли, и он протиснулся в дверь следом за ними, морщась от боли. Изон не сразу отыскал трюм. Корабль был большой, а команды не видно. Наконец он в одной из ярко освещенных комнат обнаружил спящего человека. Это был водитель, который передал ему машину на Кассилии. Он тотчас открыл глаза, словно и не спал крепким сном за секунду до этого. «Как пройти в грузовой трюм?» — спросил Изон. Пирянин ответил, закрыл глаза и снова уснул, прежде чем Изон успел поблагодарить. Керк и Метта уже успели вскрыть несколько ящиков и буквально захлебывались от восторга, рассматривая смертоносный груз. Метта держала в руках канистру с распылителем, а заметив Изона, она повернулась к нему. «Вы только поглядите на эту штуку! Этот порошок, которым она заряжена! Его хоть ешь, ничего не будет, а все формы мстительной жизни он убивает мгновенно!» Она запнулась, видя, что Изон отнюдь не разделяет ее ликование. «Простите, я как-то забыла, что вы не пирянин. Вам не совсем понятно, о чем речь?» Он не успел ответить, как включилась система оповещения, и чей-то голос позвал Метту. «Переход на новую программу», — сказала она. «Идемте со мной на мостик. Я займусь уравнениями, а заодно и поговорим. Я ведь кроме пира почти нигде не бывала. У меня к вам 1000 вопросов». На мостике Метта сменила вахтенного офицера и принялась готовить данные для ОХР, особого ходового режима. Как-то странно было видеть среди электронной аппаратуры ее плотную, но гибкую фигурку в облегающем скафандре. Но с работой она явно справлялась. «Метта, а вы не молоды, чтобы вводить межзвездный корабль?» «Я?» — она призадумалась. «Правду сказать, я не знаю, какой возраст положен для пилотов. Скоро 3 года, как я вожу корабль, а мне почти 20. Это мало для космонавта?» Изон открыл рот и рассмеялся. «Должно быть, все зависит от того, с какой ты планеты. Кое-где вам было бы непросто получить свидетельство. Но на Пире, разумеется, все иначе. Там вы, наверное, уже в старушках ходите». «Это вы, конечно, шутите», — спокойно сказала Метта, набирая очередную цифру. «Я видела старушек на некоторых планетах, морщинистые, с седыми волосами. Не знаю, сколько им лет было, я спросила одну, но она не захотела мне говорить. Во всяком случае, она была намного старше любого жителя Пирра. У нас таких лиц не увидишь». «Я не это хотел сказать». Изон искал нужные слова. «Не старые, конечно, а взрослые, в зрелом возрасте». «У нас все взрослые. Вернее, как перестал нуждаться в присмотре, так и взрослый. Это значит лет 6. Мой первый ребенок уже взрослый, и второй был бы взрослым, если бы не умер. Так что я уж точно взрослая». Коротко и ясно. Для нее, а у Изона слова Метты, за которыми он угадывал необычную обстановку со своими понятиями и нормами, вызвали полное смятение в голове. Метта закончила перфорацию программы, дождалась, когда машина начала выдавать ленту с данными для нового курса, и опять повернулась к Изону. «Я рада, что вы летите с нами. А жаль только, что на пир. Но у нас еще будет много времени поговорить. А мне столько всего хочется узнать про другие планеты. И почему тамошние люди так себя ведут? Совсем не так, как наши. У нас мне понятны поступки каждого человека». Лента с данными на секунду отвлекла внимание Метты, но тут же она опять перевела взгляд на Изона. «Расскажите о своей планете». Изон мысленно перебрал басни, которыми обычно подчивал посторонних, и все забраковал. Какой смысл врать девушке, которой решительно все равно, холоп ты или аристократ? Для нее в галактике есть только 2 рода людей – пиряне и все остальные. Впервые с тех пор, как Изон бежал с Поргорсторсаанда, он решил сказать правду о своем происхождении. «Моя планета – самый нудный и паскудный медвежий угол во Вселенной. Кто ни был там, тот не может себе представить, что значит загнивающий аграрный мир с сословным делением, весьма довольный своим бесцветным существованием. Никаких перемен, больше того, никто их не хочет. Мой отец был фермером, и я тоже стал бы фермером, если бы послушался старших. Они даже мысли не допускали о том, чтобы я мог заняться чем-то другим. А все мои мечты и желания шли вразрез с установленными порядками. Читать я научился только в 15 лет, да и то по книге,